В голосе звучала враждебность. «Слушайте, единственное, что ей было нужно, выяснить, какого черта я тут делаю. Я хотел бы видеть Далси Макелис», — сказал я. «Вы договорились о приеме?» «Нет, в таком случае боюсь, что это невозможно». Ответ прозвучал коротко и решительно. Чтобы я не сомневался в том, что меня просят убраться, она тут же вернулась к груди корреспонденции, которую сортировала. Только на этот раз ей пришлось иметь дело не с той мышью. Я обошел ее стол, наклонился и кое-что прошептал ей на ухо. Ее глаза выкатились из орбит, она мертвенно побледнела, потом внезапный румянец окрасил лицо и шею, а из горла вырвался какой-то жалобный писк. «Ну?» — сказал я. Голова ее дернулась, и она попыталась смочить пересохшим языком не менее сухие губы. Потом она рывком встала из-за стола и скрылась за дверью с надписью «Посторонним вход воспрещен», которая находилась позади ее стола. Через минуту она вернулась, робко придержала дверь, давая мне возможность войти, и быстро закрыла ее за собой, испустив крик ужаса, когда я ей улыбнулся. Женщина, сидевшая на кушетке, оказалась совсем не такой, какой я себе ее представлял. Она была красива той зрелой красотой, которую приносит с собой только зрелый возраст, средний, если, конечно, природа выступает в союзе с требованиями моды и умением следить за собой. Легкая седина придавала серебряный оттенок ее волосам, мягкими волнами обрамлявшими лицо с нежным загаром. У нее был чувственный рот с сочными губами, на которых играла приветливая улыбка. Она отложила на кофейный столик какие-то проспекты, встала, сразу вызвав мое бессознательное одобрение тем изяществом, с каким черное платье облегало ее фигуру, высокую грудь, крутые бедра. «Мисс Макелис». Она улыбнулась, сверкнув ровными белыми зубами, протянула мне руку. «Что это такое, сказали вы, мисс Табор? Она в совершеннейшем ужасе. Я предпочел бы не повторять. Она не назвала даже вашего имени». Рука у нее была твердая и теплая. Я пожал ее с энтузиазмом. «Майк Хаммер, частный детектив». «О, это что-то новенькое», — засмеялась она. «Неудивительно, что мисс Табор была так обескуражена. Скажите, не могла ли я о вас что-нибудь читать?» «Возможно». Она повернулась и опустилась на кушетку, протянув мне пачку сигарет. «Ваш визит пробудил во мне любопытство. Чем вы сейчас заняты?» Я выдохнул облачко дыма и вынул из кармана фотографии. «Ничего интересного. Пытаюсь найти эту женщину, Грету Сервис, манекенщицу». Она взяла фотографию, с минуту изучала ее. «Я должна ее знать? Может быть, и нет». «Она обращалась в ваше агентство по поводу работы по совету Клео, но...» «Клео?» Она заинтересованно кивнула головой. «Клео — одна из лучших наших сотрудниц. Как вы думаете, у вас не может быть еще каких-нибудь снимков этой девицы?» «Наверняка есть». «Одну минутку». Она сняла трубку, нажала на рычаг и сказала: «Марта, посмотрите, нет ли в наших картотеках фотографий Греты Сервис. Нет, нет, она натурщица. И принесите их мне, пожалуйста». Повесив трубку, Далси спросила: «Она для нас работала?» «Мне кажется, Грета, ну как бы это сказать, не слишком подходила для такого рода работы, так как у вас все манекенщицы высокого разряда. К нашему счастью, нас интересует мнение только женской половины человечества. Что касается вас, мужчин, то все, что вам нужно, это легкие приключения». Я взглянул на нее и почувствовал, как губы мои искривились в усмешке. Она откинула голову, рассмеялась, глаза лучились. «Нет, я тоже не высший класс, слава тебе, Господи. Мне вовсе не улыбается идея уморить себя голодом ради того, чтобы носить шестой размер. Не думаю, чтобы это вам помогло. Если уж тем наградила вас природа, то тут ничего не попишешь, нечего и пытаться. Ну, такие речи редко услышишь под этими сводами». Глаза ее были полны лукавого вызова. «Полагаю, вы специалист по этим вопросам. До сих пор на меня никто не жаловался». Она не успела ответить, как раздался стук в дверь, и в комнату вошла высокая худая девушка. В руках у нее была папка, которую она передала Далси, и тут же вышла, мимоходом бросив на меня тревожный взгляд. Вы произвели сильное впечатление.